Глава 41. Арт поснился сон. Он стоял посреди земли отчаяния, где все было окрашено кровью и тьмой. Под его ногами чувствовалась прохлада замковых стен, построенных кровью и потом бесчисленного количества людей, а перед ним виднелось ее лицо. Арт П уже проиграл. Магические заклинания были заблокированы их магом, а брошенные кинжалы сбиты остроухим лучником прямо в воздухе. Как правило, подчиненные Артпе были ленивыми, но даже когда им нужно было выполнить какой-то приказ, то к нему, как к своему непосредственному командиру, они относились как к последнему дерьму. Однако сегодняшние их действия совершенно не соответствовали привычным стандартам. Его подчиненные отчаянно сражались, пытаясь защитить его, но, в конце концов, все до одного пали от двуручного меча воина. Если бы они всегда поступали так хорошо, как сейчас, их действия не стали бы столь внезапными и неожиданными для Артпе. Они решили действовать таким образом в самый последний момент, и это почти вызвало у Артпе слезы. «Не делайте этого! Подожди минутку, подожди! Герой!» Рыцарь, закованный в сталь и никогда не снимающий своего шлема, отказался останавливаться. Он собирался как можно скорее лишить Артпе головы. Однако героиня отчаянно схватила его за руку и в конечном итоге остановила. Все остальные участники группы героя одновременно вздохнули. Сама же героиня, не обратив на них ни малейшего внимания, шагнула вперед и искренним голосом заявила: «Пожалуйста, сложите ваше оружие и сдайтесь нам, четвертый небесный рыцарь Артпе Хиртана Келтук. Нам больше не нужно сражаться друг с другом». «Героиня, ты...» «Это невозможно». «Тихо, пожалуйста, сдайтесь нам». Артпе с самого начала не был враждебен по отношению к героине. Артпе очень долго смотрел на нее и понял, что она тоже об этом знает. Героиня знала, что если бы Артпе захотел, то смог бы давным-давно ее убить. Вот почему они могли бы быть по одну сторону баррикад. Героиня была уверена, что они смогут объединиться. Они... «Вы говорите так, будто армия короля демонов не участвует в кампании по захвату мира». Тем не менее, Артпе лишь усмехнулся над ее словами. Его острые фиолетовые глаза были наполовину спрятаны под опустившейся прядью черных волос. И эти глаза мерцали, словно издеваясь над всей группой героя. «Почему?» — спросила героиня, словно не понимала, что движет этим человеком. Тем не менее, Артпе ничего ей не ответил. Он не хотел останавливать героя. На ее хрупких плечах и без того лежало тяжелое бремя, которое он не хотел увеличивать еще больше. Вместо этого он попытался немного расслабить ее напряженное лицо. «Герой, я почти уверен, что скоро появится очень привлекательная девушка, и она очень рассердится, увидев мой труп. Я хочу, чтобы вы передали ей это сообщение», — ухмыльнувшись, произнес Артпе. Для последних его слова звучали очень трогательно, отчего героиня тут же приняла серьезный вид. Однако, в отличие от нее, остальные члены группы подумали, что Артпе собирается взорвать героя или сделать еще какую-нибудь подлость. Вот почему они начали двигаться прежде, чем Артпе успел закончить свою мысль. Воин выхватил свой двуручный меч. Девушка-маг взмахнула посохом, который выглядел слишком тяжелым для ее субтильного телосложения. Лучник наложил стрелу на тетиву, а рыжеволосый вор бросился к Артпе с небольшими кинжалами в обеих руках. Больше всего другого им была важна жизнь героя. Они хотели оградить ее от испорченных истин, которые царили в этом мире. «Даже не пытайся ввести ее в заблуждение, четвертый небесный царь!» «По правде говоря, я...» Это был чистый удар. Артпе уже исчерпал свою магическую энергию, а его защитная экипировка была сломана. Закончились и расходные артефакты. Арпа больше не мог сражаться, а потому его сердце было полностью открыто для кинжала вора. Да, он уже знал, что так все и произойдет. По правде говоря, я не слишком люблю женщин, которые старше меня. Скажи ей... Его взор начал застилать тьма, однако он чувствовал, как издали приближается магический контур Этны. Ах, если бы я в любом случае должен был здесь умереть, мне не следовало ее сюда звать. Напоследок подумал он. «А о чем ты говоришь? Это заставляет тебя казаться нормальным человеком». Стоя на пороге смерти, он слышал подрагивающий голос героини. Ее голос словно зажег что-то в его груди. Однако он уже не мог вернуться назад во времени. Его история была завершена. Так и закончилась его предыдущая жизнь. Врожденная способность Артпе изменила мир, и он открыл глаза, находясь в теле маленького человеческого мальчика. Он хотел поскорее отойти от этого кошмара, который в таких подробностях воспроизвел прошлое, как тут. «Нет, нет!» В его ушах раздался женский крик. Это был голос, который он услышал в последние мгновения своей предыдущей жизни. А принадлежал этот крик, преисполненный отчаяния? Ух. Арт пооткрыл глаза, чувствуя, как в его ушах до сих пор звенит. Хуже кошмара и не придумаешь. С мрачным выражением лица он попытался было встать, однако его тело оказалось каким-то странно тяжелым. Он перевел взгляд вниз и увидел, что на его животе развернулась настоящая территориальная борьба между Майтл и Сиеной, которые все еще крепко спали. Затем он увидел стоящую неподалеку Аену, вставшую раньше остальных и смотревшую на него, как на преступника. «Ну, я популярен. Что я могу с этим поделать?» «Фу!» — фыркнула девушка и, надув щеки, отвернулась. В ответ Артпе лишь горько улыбнулся, после чего начал будить других двух компаньонов, которые вцепились в него, словно каалы. Пришло время уходить. С первыми лучами солнца горожане и дети под руководством героев покинули город. Поскольку у каждого из них были вешмешки за плечами, они выглядели как настоящие беженцы. К счастью, на дворе была поздняя весна, а потому погода была мягкой. «Мы очень заметны. Замечательно». «Разве это плохо, если нас заметят, Артпе?» — недоуменно переспросила Майтл. «Это правило приемлемо только тогда, когда мы исследуем подземелье, где мы не знаем, насколько сильный враг нас может поджидать. Тем не менее, в этом регионе наибольший уровень угрозы не превышает 100-й уровень. Вот почему будет намного удобнее, если они сами придут к нам». Усмехнувшись, пояснил Артпе. «Ясно». Как только враг увидит тянущуюся вереницу людей, он немедленно бросится в атаку. При таком развитии ситуации Майтл быстро с ними разберется без необходимости находить моральные оправдания своим действиям. Артпе больше не стал ничего объяснять, распространив по округе сеть из маны. Такой трюк не сможет ликвидировать или обездвижить злоумышленников, но, по крайней мере, позволит ему хотя бы подготовиться к встрече с ними. «Итак, какая деревня отсюда ближе всего?» — спросил Арт, пообращаясь к одному из горожан. «Ну, у той деревушки нет официального названия. Если мы пройдем мимо этого холма, то доберемся до нее». Местные населения были настолько несущественными, что, вероятно, даже не находили своего упоминания в истории. Тем не менее, я надеюсь, что весь этот бардак закончится до лета этого года. Я хочу избежать того, что всегда происходит осенью. Если они не будут отставать от основного графика, то времени еще останется вдоволь. Вероятно, у них хватит времени, даже если они не будут ничего предпринимать в течение 4 лет. Даже если такие задержки произойдут, Майтл, вероятно, изучит такой навык, как прыжок или связанные с ним техники. Проблема заключалась в том, что в зависимости от времен года изменялся сам мир и монстры. Некоторые чудовища весной оставались более-менее спокойными, но вот летом словно с ума сходили. Также существовала категория монстров, которая активизировалась после осеннего сбора урожая. Ведомые голодом, они спускались в заселенные районы и воровали пищу. Артпо уже наметил определенный план действий, который включал в себя и смену времен года. Если Сильпеннан сумеет быстро вырасти, то я смогу использовать его. Нет, возможно, быстрее будет разработать этот вариант, подумал Артпо, глядя на прекрасную беловолосую девушку, которая цеплялась за его рукав точно так же, как и Майтел. Она была достаточно искусна, чтобы контролировать свою ману, а под его опекой она сможет обучиться белой магии. Ее уровень мастерства был лучше его собственного в прошлой жизни. У нее был просто невероятный потенциал. Почему вокруг него были только гении? «Это утомительно, братик», — внезапно пожаловался гений. «Мана — это природа. Если ты будешь воспринимать природу как ману, то скоро она станет единым целым с твоей маной. Она наполнит тебя». «Хорошо, я буду стараться усерднее». Демоны обладали куда большим количеством маны по сравнению с людьми. Также у них была и повышенная ее регенерация. Причина этого различия был тот факт, что раса демонов смотрела на ману принципиально иначе. Но как бы все это ни объяснялось, люди все равно не могли понять суть, видимую расы демонов. Согласно историческим сводкам, лишь некоторые великие волшебники смогли понять истину после множества лет изысканий, и это позволило им конкурировать с демонами. Одним из таких людей стала волшебница из прошлой жизни героя. Именно благодаря этому все магические твердыни демонов были разрушены, а сами демоны, дерзнувшие встать у нее на пути, уничтожены. По правде говоря, в своей прошлой жизни Артпо больше боялся волшебницу, нежели героиню. «Ах, немного ускорилась. Братик, мана как будто улыбается мне». «Да, я вижу. Так оно и есть». Судя по всему, в этом мире появился еще один вундеркинд, который вполне мог составить конкуренцию той волшебнице. «Ух, Артпо, я тоже хочу научиться магии». «А тебе, Майтел, достаточно будет и просто контроля маны». Вскоре они прибыли в безымянную деревушку. Жители, утратившие своих детей, пребывали в настоящем трауре. Но как только они увидели, что их чада благополучно вернулись, они тут же начали проливать слезы радости. А затем последовал шокирующий указ Артпе покинуть родные стены. «Я не могу этого сделать». «Конечно, вы спасли моего ребенка, поэтому в качестве благодарности я предоставлю вам компенсацию. Однако я не могу покинуть свою деревню». «Мы никого не собираемся заставлять. Однако если вы останетесь здесь, солдаты снова придут и заберут ваших детей. Этого мало? Что ж, они не постесняются пытать вас в обмен на информацию о моей группе. Кого-то даже убьют». «Ох, наш король никогда бы не стал». «На троне уже давно другой человек». «Что?» Жители принялись горячо обсуждать произошедшее, в результате чего те люди, которые потеряли, а затем вновь обрели своих детей, последовали за Артпо, в то время как другие решили остаться. «Что ж, если солдаты будут вас спрашивать, что здесь произошло, расскажите им все до малейших подробностей». «Но если мы так сделаем, то за господином магом...» «Все в порядке. Вы даже можете рассказать им, какие именно у меня цели. Это лучше, чем если вы, ребята, умрете только потому, что скроете информацию». «Господин маг...» Люди, оставшиеся в городе, отвергли Артпе, но он проявил к ним чудеса внимательности и заботы. Конечно, Артпе не думал, что солдаты пощадят оставшихся жителей, даже если... те обо всем им расскажут. Тем не менее, Артпо представил им хоть какой-то шанс. Он сделал достаточно для этих идиотов, большинство из которых отправились на тот свет лишь потому, что боялись перемен. Потребовалось несколько дней на то, чтобы группа Артпе посетила все ближайшие деревни. В большинстве поселений отреагировали примерно так же, как и в предыдущем. А люди, потерявшие своих детей, не находили себе места от горя. «Мой ребенок! Что случилось с моим ребенком?» «Это сделал ты! Бьюсь об заклад, что ты убил моего ребенка!» Артпе понимал их чувства, а потому не сердился. Лишь Майтл несколько беспокоилась по поводу сложившейся ситуации. «Нет, это не так. Когда мы нашли детей, они уже были...» «Этого достаточно, Майтл». Они несправедливо возлагали вину на Артпе. Однако истина поставила бы людей в еще большую опасность. Если жители решат остаться, зная, что их детей похитили для опытов, то некоторые из них наверняка умрут не при самых удачных обстоятельствах. Таким образом, он решил ограничиться следующим. «Я опоздал и не успел спасти их. Мне очень жаль. Мне нет оправданий». Обман и презрение были необходимыми навыками для четырех небесных царей. Но в данной ситуации Артпа решил не пользоваться ими. Прямо сейчас он должен был использовать талант, часто используемый всеми мошенниками. Другими словами, он начал проталкивать вперед свою версию рассказа. «Ой, мы знаем, что вы не специально. Однако, если мы примем это как факт, то кого же нам ненавидеть?» В конце концов, многие отказались от предложения Артпе. Он был существом, обладающим таинственными способностями, и одного только этого факта было достаточно для того, чтобы вызвать опаску у остальных. С другой стороны, люди, которые приняли его помощь, безраздельно доверяли ему. Тем временем сердце Майтл все еще болело от происходящего. «Артпе...» «Майтл, здесь нет виноватых. Даже те, кто сеет зло и ненависть, как правило, невиновны. К сожалению, такова наша суровая реальность. Война из его предыдущей жизни практически ничем не отличалась. Даже если демоны не хотели сражаться, у них не было выбора. Врожденная способность короля демонов заставляла их это делать. Вот и этой доброй девушке пришлось неоднократно столкнуться с ужасами войны только потому, что судьба выбрала ее героя. То, что произошло в ее прошлой жизни, должно было повториться и в нынешней, и у Артпе не было подходящих слов, чтобы сообщить ей об этом. «Хорошо». Очевидно, Майтл все-таки сумела понять его слова. Таким образом, прошла неделя, и путем долгих уговоров им удалось собрать около 2000 человек. Теперь им требовалось еще 2 дня, чтобы подыскать подходящую землю для этих людей. Таким участком оказалась середина горного склона, где редко появлялись монстры. «Итак, мы должны построить здесь деревню, господин Мак?» «Нет, я думаю, это будет настоящим маленьким городком». «Нас 2000 человек. Сможем ли мы все здесь разместиться?» «Я помогу вам со строительством, так что можете особо не переживать». Люди с надеждой смотрели на Артпе и Майтл. Наверное, Артпе чувствовал себя немного смущенным, ведь когда он произносил эти слова, то почесывал нос. Тем не менее, внутренний ход его мыслей кардинально отличался от его внешнего вида. «Поскольку я сделал большую приманку, в ближайшее время должна клюнуть по-настоящему большая рыба». Строительство города началось, и рыба узнала об этом без промедления.